должен отдать справедливость уму Растриги. Предав себя иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностью беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных вельмож, решился быть сподвижником бродяги. Славный друг Баториев, гетман Замойский, был еще жив. Король писал к нему о своем важном предприятии, говоря, что республика, доставив Дмитрию корону, будет располагать силами московской державы, легко обуздает турков, хана и шведов, возьмет Эстонию и всю Ливонию, откроет путь для своей торговли в Персию и в Индию. Но что сие великое намерение, требуя тайной скорости, не может быть предложено сейму, дабы Годунов не имел времени изготовиться к обороне. Тщетно старец Замойский, пан Жалкевский, князь Острожский и другие вельможи благоразумные удерживали короля, не советуя ему легкомысленно вдаваться в опасность такой войны, особенно без ведома чинов государственных и с малыми силами. Тщетно знаменитый пан Сбаражский доказывал, что мнимый Дмитрий есть без сомнения обманщик. Убежденный иезуитами, но не дерзая самовластно нарушить 20-летнего перемирия, заключенного между им и Борисом, король велел Мнишку и Вишневецким поднять знамя против Годунова именем Иоаннова сына и составить рать из вольницы. Определил ей на жалование доходы Синдомирского воеводства. Внушал дворянам, что слава и богатство ожидают их в России, и, торжественно возложив с своей груди золотую цепь на Растригу, отпустил его с двумя иезуитами из Кракова в Галицию, где близ Львова и Самбора, в местностях вельможи Мнишка, под распущенными знаменами уже толпилась шляхта и чернь, чтобы идти на Москву.